Но если международные дела складывались для большевиков благоприятно, этого нельзя было сказать о делах внутренних. С приходом весны приближалась новая кампания в гражданской войне. Особенно сложным для большевиков оказалось положение на Колчаковском фронте. Ленин хотел, чтобы Красную армию поддержало население всей страны. Именно поэтому 8-й съезд посвятил столько времени одному вопросу – соглашению со средним крестьянством. Поскольку нехватка продовольствия не позволяла отменить принудительное изъятие зерна и других продуктов, проблема средних крестьян представляла собой нечто похожее на квадратуру круга. Тем не менее и лично Ленин, и 8-й съезд партии потратили много энергии на решение этой задачи. Одна речь сменяла другую. Одна резолюция следовала за другой. Ленинский план заключался в следующем. «У нас нет таких благ, которые мы могли бы дать среднему крестьянину, а он материалист, практик, и требует конкретных материальных благ, которых мы сейчас дать не можем и без которых страна должна обходиться, быть может, еще месяцы тяжелой борьбы, обещающей теперь полную победу. Но мы можем многое сделать в нашей административной практике, улучшить наш аппарат, исправить массу злоупотреблений. Мы можем линию нашей партии, которая недостаточно шла на блок, на союз, на соглашение со средним крестьянством, мы эту линию можем и должны выровнять и выправить». Съезд принял предложенную Лениным резолюцию по этому вопросу. Она включала ряд пунктов, направленных на корректировку проводимой политики. Утвержденное решение рекомендовало развернуть широчайшую помощь крестьянству, заключавшуюся главным образом в снабжении средних крестьян продуктами городской промышленности, в первую очередь новыми сельскохозяйственными орудиями, семенами и другими материалами для улучшения сельскохозяйственной культуры. Для этих целей партия решила ассигновать крупную сумму из государственного фонда. Но подобные резолюции хорошо выглядели лишь на бумаге. Получить на деле какой-либо результат в тот момент не удалось. Своего рода моральным утешением для средних крестьян послужили выборы нового председателя в ЦИК. Вместо недавно умершего, бывшего аптекаря Свердлова, председателем в ЦИК был избран выходец из крестьян Калинин. Другим вопросом, которому 8-й съезд уделил большое внимание, стал национальный вопрос. Одним из последствий гражданской войны явилось то, что Советская Россия оказалась отброшенной почти к границам великорусского государства XVI-XVII веков. Великорусский центр Советской России был окружен территориями, некоторые из которых, например, Украину, Ленин сумел удержать на своей стороне. Ему предстояло отвоевать другие, такие, скажем, как Российский Восток. В подобных обстоятельствах вполне естественно, что Ленин пытался привлечь симпатии различных национальностей в России и за рубежом. Ленин стал проявлять интерес к национальной проблеме в годы мировой войны. Уже тогда он размышлял о скрытой силе национального движения угнетенных и отсталых народов, которая может быть использована в борьбе против империализма ведущих капиталистических государств. Будучи пораженцем во время войны, Ленин в то же время защищал национальные права малых народностей. Придерживаясь этой позиции, в ноябре 1917 года он признал независимость Финляндии. Такая же концепция лежала в основе решения украинского вопроса в 1918-1919 годах, когда была основана Украинская Советская Республика. На 8-м съезде партии Бухарин, нападая на политику Ленина, с иронией спрашивал, надо ли представить также автономию бушменам и готентотам. Ленин отвечал: «Бушменов в России не имеется, насчет готентотов я тоже не слыхал. Но ведь у нас есть башкиры, киргизы, сарты,